наверное, знаю грустный ответ. И все равно смотрела в окна, может, увижу тебя. Очень мило, клёвый вечер, делать нечего там, где нет.